Вверх, да, стрелка постоянно указывает на север. Так вот, надо все время левее брать. Мне точно известно, — объясняла Агафья Яковлева. На 100 верст под землей кто это выдержит, — говорил с сомнением англичанин. Я бывал в таких переделках. Очень опасно. Разве к Богу путь близок и не опасен? Старый моряк и дипломат развел руками. Потом с вами будет монах, который стоит 10 рых. Поможет. Только там, и так она спасется, — убеждал их ключница. Там должен быть возле старицы подземный храм. И знак особый — это и есть место спасения. А как все произойдет, мне неведомо. И вот, пока не забыла. Пусть Данила на удачу скачет в крепость Новые Холмогоры, и там сидит с письмом к английской королеве. С такими словами, что, мол, Иван пытался отравить Марфу, чтобы жениться на Елизавете, и что англичане спасли невинную и ждут защиты от своей королевны. — А почему, матушка, ты нашу государыню королевну называешь? — поинтересовался Дженкинсон, когда они стали подниматься наверх к обозу и дали знать своим людям, ждавшим неподалеку от густого ельника и голой рощи, куда направляться. — А как же именовать дочь короля, если она мужа не знала? Да и до сих пор разговаривает с отцом, который лежит в могиле. — Откуда ты знаешь, матушка? — Да он и велел вам спасать Марфу. Англичанин промолчал. Капитан не пытался проникнуть умом за пределы рационального, хотя за свою бурную жизнь навидался и наслушался всякого. — Хорошо. Допустим, мой благородный Сильвер доберется до Холмогор, — продолжал Дженкинсон после паузы, — даже до бухты Святого Николая и укроется в фактории, но плыть-то уже нельзя, зима на носу. — А плыть и не надо. Царь этого испужается. Уж мне это его не знать. Это тебе на тот случай, Антон, если вас схватит. Ты же прямо сразу царю про письмо говори. Пусть покумякает, а ты дотоль сам сообразишь, как отвечать. А насчет Арефа Андреевича я подумаю, как с государем поговорить. Вереница конных экипажей направилась в Слободу. Одинокий всадник, бедняга Сильвер, поскакал в противоположную сторону. Глава 31. Княгиня Анна видит кровь. В небольшой молельной комнате, отгороженной от внешних стен и не имеющей окон, монах Памва читал. Он всегда укреплял себя, когда подступало уныние чтением из послания апостола Павла. Ему попались на глаза следующие строки. «Видимое временно, а невидимое вечно. Мы являем себя, как служители Божьи, в великом терпении». В бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях, похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Мы нищи, но обогащаем многих, мы ничего не имеем, но обладаем всем. Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Монах задумался. Ежели нет согласия между Богом и дьяволом, то откуда берется зло, ежели зло необходимо в этом обреченном на смерть мире, значит, некое согласие все-таки имеется? Не водит ли нас теперь за нос лукавый бес? Инок стал укорять себя высокоумие, что не полезно на пути спасения. Он отложил книгу и сомнений стал молиться. Памва молился так. «Господи и владыку живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви даруй ми рабу твоему, Господи царю.